Интересная статья на Народном славянском радио. Народное славянское радио, сайт, рубрика «Наследие и традиции», статья под названием «Как славяне относились к жизни и к смерти». То, как вы относитесь к смерти, формирует вашу жизнь. Посмотрим, во что верили арии и их потомки славяне, и что такое для них была правильная жизнь. Мы Бога не боимся. Славяне не были атеистами. Когда отсутствие веры и в высшие силы и бессмертие души разрешает любые поступки, в их миропорядке были боги, были высшие силы, было понимание божеских заветов. Все, что есть и у христиан, мусульман, буддистов и так далее. И, конечно, именно божеские заповеди определяли мораль, формировали совесть, руководили мирскими поступками. Но поразительное отношение славян к миру, богам и к себе. В любом случае нельзя назвать богобоязненным. И пропасть лежит между славянской верой и христианской, где основной заповедью является «Я раб Божий». Славяне верили в правь и знали, что мир устроен правильно, по законам светлых богов. Этим можно поражаться бесконечно, но отсутствие пророков, которые сейчас процветают, в те времена строилось на гордом ощущении «Мы – потомки богов». Своих предков нужно уважать, просить совета и помощи. Но как их можно бояться? Славяне не боялись. Нет ни рая, ни ада. На иллюстрации, приведенной, сейчас устройство мира. Показано то, как славяне представляли себе мир. Посмотрите внимательно. Мы с вами живем в яве. Отсюда выражение «наяву». Мечта стала явью. Является в значении «быть». Явь – мир земной, настоящий, сущный, явленный, сейчас, теперь осязаемый, плотский, вещественный. Мир явный – это мир людей, в котором человек лишь гость. Душа, временно обретая плоть, проходя через явное состояние, учится и совершенствуется. Но одновременно существует правь. И наш миропорядок в явном мире – это отображение мироправи. Жить неправильно – это означает нарушать сложившийся миропорядок. Правь также называлась «светлый Ирий» и состояла из 9 небес. На 7-м небе жили светлые боги прави. Отсюда выражение «оказался на 7-м небе», как синоним высшего счастья. И, наконец, Навь – это мир, в который уходит душа в ожидании следующих явных жизней. И что очень важно, вспомните заветы христианской религии. Надо соблюдать в заповеди. Поэтому надо спасать душу, иначе она попадет в ад. У славян в период рассвета культуры не было понятия ада. Только позднее, под влиянием такой же христианской религии, произошли искажения и появилось представление о пекле, как о нижнем мире, где страдает душа, и о том, что некоторые души поднимаются вправь, светлый Ирий. Не было ни рая, ни ада. И это означало, что с точки зрения психологии у славян не было основных внешних регуляторов поведения, ни позитивной мотивации в виде пряника «будешь хорошо себя вести, попадешь в рай, блаженствовать вечно», ни отрицательной мотивации в виде кнута «будешь плохо себя вести, попадешь в ад и вечно гореть в адском пламени». Если вы задумаетесь о том, как целый народ жил без таких регуляторов, вы сможете понять гордую славянскую мораль. Я человек, я Бог. И то, что я делаю, есть правильно. Изначальное самосознание, регулируемое только собственной совестью. Творцы против убийц. В современном мире такое самосознание на основе исключительно внутренних регуляторов порождает как просветленных творцов, так и злодеев и убийц. Кто такие эгоисты, злодеи и убийцы? Они бессовестные. Строить свою жизнь по велению совести. Откуда берется в человеке совесть? Совесть формируется в детстве. Именно поэтому нерушимыми славянскими традициями были свадебные обряды, закрепляющими начало семьи на всю жизнь, крепость семейных уз для воспитания следующего поколения была явной. Только в таких условиях у ребенка формируется правильное мировоззрение, внутренняя свобода, регулируемая правильной совестью. Именно поэтому мы можем признать, что наши предки-славяне были талантливым народом, свободным и живущим правильно. Вы ведь знаете, что верховным богом славян был Сварог, бог-кузнец, из искр кузницы которого рождались боги. А если эта искра попадала на человека, то в нем просыпался Творец. Отсюда выражение «искра Божья», которое означает «талант». Как нам разбудить свою генетическую совесть? Некоторые из нас уже проснулись. Не случайно мы сейчас здесь, на этом сайте, ищем какие-то ответы на поставленные вопросы. Источник: Сварогфонд.рф. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио славрадио.орг.